Глава 48. Знакомое лицо. Резко обернувшись, Егор увидел, как экономка торжествующе скалит зубы. Вилка все еще торчала у него из спины. Он выдернул ее, громко выругавшись, и покачнулся, чувствуя, как по спине стекает что-то липкое и горячее. Из гостиной раздавались крики и грохот. Похоже, Степан сцепился с убийцей. Не сводя глаз с экономки, Кукушкин попятился к двери. И тут эта полоумная схватила со стола большой разделочный нож, занесла его над головой и бросилась на парня. Егор резко отклонился вправо. Нож просвистел мимо его лица и вонзился в полотно двери. Парень на автомате сжал пальцы правой руки в кулак и нанес мощный удар в челюсть сумасшедшей тетке. В следующее мгновение экономка рухнула во весь рост и осталась лежать неподвижно. Стерва! Рана на спине чертовски болела и кровоточила. Но сейчас нужно было думать о другом. Егор выбежал в гостиную и увидел на полу Степана. Тот вяло пошевелился и попытался сесть, приложив руку к затылку. Черт, как же больно. Где они? Кажется, Даша выбежала из дома, а он рванул за ней. Беги, я за тобой. Ага. Кукушкин благодарно сжал плечо друга и вылетел из дома. Степан медленно поднялся и, прихрамывая, побежал за ним. Дождь почти прекратился. Даша выскочила на пустую улицу, отлично понимая, что ей спрятаться негде, а ее прекрасно видно в свете уличных фонарей. И тут она вспомнила о старом бомбоубежище, которое им недавно показывал садовник Сергей. Воздух позади нее словно взорвался от оглушительного карканья. Несколько десятков ворон взмыло в черное небо со всех ближайших деревьев. Хлопанье их крыльев превратилось в сплошной грохот, и он быстро приближался. Даша перебежала через дорогу и бросилась в придорожные кусты. Где-то здесь была дыра в сетчатой ограде, через которую можно попасть в лес. Пару раз ударившись о металлические прутья в темноте, девушка, наконец, нашла прореху, протиснулась в нее и помчалась дальше, пытаясь разглядеть знакомую узкую тропу. Над ней непрерывно кружили вороны. Сначала просто летали, а потом начали пикировать сверху, бить клювами и рвать когтями. Даша кинулась вперед, сломя голову, отбиваясь от обезумевших птиц. Наверное, то же самое испытывала и Ирина, спасаясь от своего убийцы в ночном лесу. Вороны клевали ее в голову, в плечи и спину, набрасывались на девушку, как бешеные. Решетникова отчаянно отмахивалась, стараясь при этом не сбиться с пути. Ей было ужасно страшно и за себя, и за Егора со Степаном. Как они там? А что, если она свернула не на ту тропу? Тогда прямо сейчас она углубляется в лес, в самую чащу, а вовсе не бежит к старому бомбоубежищу. Если это так, то скрыться ей будет негде. Обернувшись буквально на миг, Даша увидела в сумраке черный силуэт с короной на голове. Он, будто насмехаясь над ней, шел не спеша, и вороны не причиняли ему никакого вреда. По крайней мере, ей удалось увести его подальше от дома, от парней. Даша прибавила скорости. Она искала взглядом знакомый холм, поэтому почти не смотрела под ноги. Не заметив толстый корень, торчащий из земли, девушка споткнулась и рухнула на живот. В голове что-то будто взорвалось от боли, а вороны набросились на нее сверху, кажется, собираясь заклевать насмерть. Даше пришлось заставить себя встать и, закрывая лицо и голову, продолжить бег. Внезапно вороны черным вихрем взмыли в ночное небо и унеслись прочь, хрипло каркая. Девушке показалось, что они полетели туда, откуда она только что прибежала. Убийцу она не видела. Неужели отстал? Решетникова разглядела впереди темный холм, в склоне которого размещалась кирпичная будка. Девушка с облегчением выдохнула. Значит, она не сбилась с пути. Но как проникнуть в подземелье так, чтобы преследователь не заметил? Даша прислушалась. За спиной не раздавалось ни звука. Карканье ворон звучало все дальше. Может, ей правда удалось оторваться от убийцы хоть ненадолго? Она на цыпочках подбежала к бомбоубежищу и осторожно протиснулась в приоткрытую ржавую дверь. Затем остановилась, пытаясь восстановить дыхание. Вытащила из кармана телефон и набрала трехзначный номер. Внутри царила тьма. Пространство вокруг лишь слегка освещалось экраном мобильника. И тут Решетникова увидела преследователя – В нескольких метрах от входа в бомбоубежище из темноты соткался человеческий силуэт в черной короне. Даша не сводила глаз с приближающегося к бомбоубежищу силуэта. Дежурная диспетчерская служба. Слава богу, я в поселке Новый Вавилон. Дарья Решетникова. Кто-то убил моего отца и теперь хочет убить меня. Он вооружен ножом. Назовите адрес. Я прячусь в старом бомбоубежище. Оно находится рядом с Новым Вавилоном. Пришлите полицию. Скорее. Убийца подходил все ближе. И Даше пришлось отступить глубже. Она опустилась на несколько ступеней вниз. Щелканье клавиш в трубке вдруг затихло. Раздался короткий гудок, и связь оборвалась. Девушка в ужасе взглянула на экран телефона. Сигнал пропал. Она едва не взвыла от отчаяния. Но делать нечего. Осталось только отступать, углубляясь в подземелье. Она включила на телефоне фонарик и побежала вниз по лужам. Ей в спину ударил поток холодного воздуха. Железная дверь с громким скрежетом распахнулась. Куда же ты? Сильно тебя потрепали мои пернатые подопечные. Пришлось отозвать их, чтобы они сбили со следа тех двоих. А пока мы здесь с тобой, не стоит прятаться. В этом нет никакого смысла. Я сделаю все быстро. Или медленно, если ты и дальше будешь убегать. Только от тебя все сейчас зависит. Даша чувствовала, как из многочисленных царапин и ранок на ее теле сочится кровь. Она споткнулась о какую-то палку и едва не упала. Посветив вниз, девушка увидела среди камней и прочего мусора на бетонном полу почерневший черенок лопаты. Недолго думая, Решетникова схватила его свободной рукой. Голос не отставал, пугая ее все больше. Ничего личного. Просто тебе не повезло родиться в этом семействе. В некотором роде я даже делаю тебе одолжение. Сама подумай. Как жить, осознавая, что выращена предателями, убийцами и психопатами? Девушка неслась по широкому темному коридору, разбрызгивая скопившуюся на полу воду. Прыгающий луч тусклого света выхватывал из темноты черные провалы дверей, переплетение кабелей, почти лежащих на полу, старинные рубильники на стенах и свисающие с потолка серые простыни паутины. Они то и дело задевали ее по лицу, и Даше казалось, что по ней бегают пауки. Но даже они сейчас не особо пугали. Свернув за угол, Решетникова бросилась к очередной приоткрытой двери, протиснулась в узкую щель и замерла, часто и тяжело дыша. Казалось, еще немного, и ее легкие просто лопнут от перенапряжения. Ее загнали в тупик, и теперь оставалось лишь прятаться, надеясь на лучшее. Вокруг было столько дверей, но ни одна не вела прочь из этого кошмара. Может, полиция все же приедет? Она ведь успела сообщить адрес. Если только оператор успел его расслышать до того, как связь оборвалась. Даша направила луч на ближайшую стену. По ней вился толстый жгут кабеля, с которого почти полностью осыпалась пересохшая изоляция. Желтый металл поблескивал в темноте. Просто чудо, что она не коснулась его рукой, когда сюда вломилась, и что на ногах у нее кроссовки на резиновой подошве. Хотя, может, было бы даже лучше погибнуть от удара током. Наверное, это не так больно, как удар ножа неизвестного убийцы. По щекам девушки потекли слезы. Кто мог представить, что ее жизнь окончится именно так? Совсем рядом по коридору затопали ботинки. По полу скользнул луч света. Решетникова увидела на сером бетоне отпечатки собственных кроссовок. Видел их и убийца. Затем железная дверь со скрежетом начала открываться шире. Ну вот и все. Раздалось из коридора, и в комнату хлынула тьма. Убийца вошел, перекрыв Даше все пути к отступлению. В одной его руке она увидела светящийся телефон. В другой – длинный узкий клинок, покрытый кровью ее отца и Степана Бузулуцкого. Монстр плавно двинулся к девушке. Дашу охватил дикий ужас. Ничего не соображая, движимая исключительно инстинктом самосохранения, она вскинула перед собой деревянную палку и с визгом бросилась на преследователя. Уперев конец черенка в его грудь, она силой толкнула его к стене прямо на переплетение кабелей. Послышался оглушительный треск электричества. На несколько секунд тело убийцы превратилось в светящийся голубой контур. По нему забегали яркие искры. тьма, в которой он скрывался, словно в призрачном коконе, рассеялась. И Решетникова увидела дергающееся тело, медленно оседающее в глубокую лужу у стены. Вода бурлила и шипела у его ног. От мощных сотрясений венец тьмы свалился с головы преследователя и покатился по полу. Комната наполнилась тошнотворным запахом горелой плоти. Даша в ужасе закрыла лицо руками, чтобы не видеть этого ужаса. Когда дымящийся мертвец рухнул на пол, отцепившись, наконец, от оголенных проводов, все прекратилось. В подземелье наступила оглушительная тишина. Девушка с опаской направила на тело луч фонаря. Глаза убийцы выкатились из орбит. Кожа покраснела и покрылась сильными ожогами. Но она все же узнала его, поскольку не раз видела в историческом музее. В луже черной воды лежал и таращился невидящими глазами в потолок известный блогер Олег Свиридов, владелец канала «Зашкварный антиквариат». От его мертвого, обгоревшего лица поднимался сизый дымок. Даша обхватила себя руками за плечи, силясь унять дрожь. Затем подняла с пола венец тьмы и, покачиваясь, едва переставляя ноги, словно оживший мертвец из старого ужастика, поплелась к выходу из бомбоубежища. Проклятая корона так удобно лежала в ее руке. Она будто говорила: «Примерь меня, если хочешь забыть обо всех невзгодах». Решетникова понимала, что это странно, но венец так и манил. Девушка покрутила его, борясь с желанием примерить. Но тут в подземном коридоре заметались лучи света и послышались чьи-то крики. «Даша!» Она услышала топот бегущих ног. Из-за поворота вылетел Егор, весь в ссадинах и царапинах от когтей. Увидев девушку, он бросился к ней, и она практически рухнула в его объятия. Степан, такой же исцарапанный и избитый, как и его друг, прихрамывая, подбежал к ним. Все его правое предплечье было залито кровью. К счастью, рана оказалась неглубокой, и парень сам обмотал себе руку лоскутом, оторванным от собственной футболки. «Ты цела? Где этот ублюдок?» «Цела, а он мертв». «Ты уверена? Не хочется, чтобы он вдруг выскочил на нас из темноты?» «Уверена. После такого не выживают». «На нас напали чертовы вороны. Но внезапно все прекратилось, и они просто улетели». «Может, это после того, как он...» Пока Егор обнимал и успокаивал ее, Бузулуцкий сходил в дальнюю комнату и убедился, что убийца и в самом деле мертв. «Это же Олег Свиридов». «Зашкварный антиквариат?» «Он самый». «Я уже ничего не понимаю. Так это он стоял за всеми этими убийствами? Он владел этим венцом?» «Он убил моего отца». «И Вику. Мы видели ее тело у вас во дворе». «Господи, а ее-то за что?» «Мне кажется, он принял ее за тебя. Она снова была в том парике. Я и сам решил, что это ты, когда увидел ее там, во дворе. Так перепугался, но как она оказалась в вашем доме?» Все трое заковыляли к выходу. Егор рассказал, как на него набросилась экономка, чем напугал Дашу еще больше. Ребята совершенно ничего не понимали. Были лишь рады, что остались живы, хотя не совсем невредимы. Когда они вышли из леса, у Егора зазвонил телефон. Кукушкин машинально ответил. На его телефоне все еще была включена громкая связь. «Молодые люди, очень рад, что вы не пострадали. Венец у вас, это тоже радует. А теперь вы привезете его мне, если не хотите, чтобы с вашей подругой Алиной случилось что-то очень плохое». «Что? Кто это?» «Нестор Сентери. Понимаю, вы слегка ошеломлены, но повторять не стану. Девушка сейчас у меня. Если хотите увидеть ее живой, привезите мне венец. Я же вижу, что он у вас». Егор и Степан изумленно переглянулись. Кукушкин завертел головой по сторонам. Каким образом старик мог их видеть? «Не стоит так крутить головой. Она может отвалиться. Жду вас в порту на старом складе. Там, где погиб один незадачливый грабитель музеев. Если обратитесь в полицию, я перережу вашей подружке горло. Привезете с собой кого-то еще? Последствия будут те же самые. Приезжайте только вдвоем и привозите венец». мы произведем обмен. И помните, я наблюдаю за вами. А еще советую поторопиться, пока к дому Решетниковых не нагрянула полиция. Связь прервалась, но тут же раздался сигнал мессенджера. Егор увидел на экране фотографию. Перепуганная Алина Поздеева сидела на стуле, а к ее голове был приставлен пистолет. Господи, Степан, вижу. А он смотрит чужими глазами, помнишь? Может, прямо сейчас уставился на меня с твоей помощью? Черт! И что же делать? Ехать. В это время вдали зазвучали громкие сигналы патрульных машин. К новому Вавилону мчалось сразу несколько полицейских автомобилей. Даш, ты справишься? Нам нельзя забрать тебя с собой, сама слышала. Справлюсь. Забирайте венец и езжайте. Главное, чтобы Алина не пострадала. Сирены завывали все ближе. Соседняя улица уже озарилась яркими синими вспышками мигалок. Егор обнял Дашу, а затем они со Степаном бросились прочь, унося с собой венец тьмы.